Я не давал ему ржаветь, да время от времени лакировал, но о замене не помышлял. Главное то, что внутри, а не то, что снаружи. И потом, сегодня туловище так запросто не поменяешь. Их нет в наличии. Значит, надо оформлять специальный заказ. Похоже, он если и привирал, то совсем чуть-чуть. Когда люди бежали с Земли, ибо их уже ничто не удерживало на разрушенной и поруганной планете, они действительно могли захватить с собой роботов типа Элмера. Да и вид у него был внушающий доверие. Вот он сидит рядом со мной, и, если я его попрошу, он расскажет мне о Земле. Он помнит ее, помнит все, что видел, слышал и знал, ибо роботы, в отличие от живых существ, никогда и ничего не забывают. Воспоминания о древней Земле хранятся в его памяти, отчетливые и незамутненные, как будто он приобрел их лишь накануне. Я понял, что дрожу, не физически, а внутренне. Многие годы я изучал историю Земли. По правде сказать, изучать было почти нечего. Записи и книги сохранились в лучшем случае в виде фрагментов и обрывков. Убегая с Земли, люди слишком торопились, чтобы задумываться о сохранении наследия планеты. И где оно теперь? Разбросано по тысячам планет, позабытое и потому сохраненное, спрятано в самых невообразимых местах. Чтобы разыскать его, никакой жизни не хватит. Причем наверняка большая часть его не заслуживает внимания исследователя. А тут нате вам, пожалуйста, робот, который видел Землю и может рассказать о ней. Быть может, не так полно, как хотелось бы, поскольку находился он там в тяжелое время, когда многое из белой красоты Земли уже исчезло. Я попытался сформулировать вопрос, но не смог придумать ничего такого, на что, как мне казалось, мог бы ответить Элмер. Я отвергал вопросы один за другим, потому что они не годились для робота, который строил боевые машины. И вдруг он сказал такое, от чего я в первый момент обомлел. «Я бродяжничал не один год», — проговорил он, — «поменял не одну работу, и платили мне всюду прилично. Деньги я откладывал про запас, потому как, сами понимаете, на что роботу их тратить. Но, кажется, я наконец-то дождался подходящего случая. Если вы, сэр, не обидитесь. На что? Спросил я, не вполне уловив, куда он клонит. Да я хотел предложить вам истратить их на композитор, ответил он. По-моему, их должно хватить на то, чтобы закончить его. Наверное, мне следовало ошалеть от радости, встать на голову и заболтать в воздухе ногами. А я сидел, боясь пошевелиться, боясь неосторожным движением согнать улыбку с лица Фортуны. Я бы не советовал тебе этого, выдавил я из себя, с трудом разжав губы. Невыгодно. В его голосе послышались просительные нотки. Ну, пожалуйста, сэр. Деньги, дело десятое. Я ведь хороший механик. Вдвоем с вами мы сможем построить аппарат, какого свет еще не видывал. Глава четвертая. Когда я спустился с крыльца, женщина, сидевшая за рулем красного автомобиля, обратилась ко мне. Вас зовут Флетчер Карсон, не так ли? Да, ответил я озадаченно. Но откуда вы узнали о том, что я здесь? Я вроде бы никому об этом не сообщал. Я поджидала вас, сказала она. Я знала, что вы прилетите на корабле похоронной службы, но немного запоздала. Слишком далеко ехать. Меня зовут Синтия Лансинг, и мне надо с вами поговорить. У меня мало времени, сказал я. Давайте в другой раз. Красавицей ее никто бы не назвал, однако в ней было что-то такое, что притягивало взгляд. Приятное кругловатое лицо, черные волосы до плеч, невозмутимый взор. Когда она улыбалась, впечатление было такое, словно вам дарит улыбку каждая черточка ее лица. «Вы направляетесь в ангар распаковывать бронко с Элмером», — проговорила она. «Могу вас подбросить. Похоже, вам известно обо мне больше моего», — съязвил я. Она улыбнулась. «Я знала, что сразу после посадки вы отправитесь наносить визит Максуэллу Питеру Беллу. Как он, кстати, прошел. Максуэлл Питер записал меня в отщепенцы. Значит, заарканить ему вас не удалось». Я покачал головой, решив из осторожности промолчать. «Откуда, черт побери, она все это узнала? Должно быть, тоже побывала в Алдинском университете. Да, хорошие ребята мои друзья, но нельзя же настолько распускать языки. Садитесь», — пригласила она. «Мы можем продолжить разговор по дороге. Мне очень хочется увидеть вашего чудесного Элмера». Я забрался в машину. На коленях у женщины лежал конверт. Она протянула его мне. «Для вас», — сказала она. На лицевой стороне конверта было накорябано мое имя. Я знал только одного человека с таким безобразным почерком. «Терни», — сказал я себе. «Что общего может быть у Терни с Синтией Лансинг, которая пристала ко мне, как репей, в первый же час моего пребывания на земле?» Синтия выжила сцепление. Автомобиль тронулся с места. Я разорвал конверт. Внутри оказался официальный бланк Алдинского университета. В левом верхнем углу было напечатано: «Уильям Д.Ж. Торндайк, доктор философии, археологический факультет». Письмо было написано тем же самым почерком, что и адрес на конверте. Оно гласило: «Дорогой Флетч, ты должен верить всему, что расскажет тебе податель сего письма, мисс Синтия Лансинг. Я проверил факты и готов поручиться за их достоверность собственной репутацией. Она желает сопровождать тебя. Если ты примиришься с этим, то окажешь мне большую услугу. Она отправится на Землю кораблем для паломников и будет встречать тебя на космодроме. Я представил в ее распоряжении определенную сумму из средств факультета. Если тебе понадобятся деньги, можешь ими воспользоваться. Что касается мисс Синтии, у нее на Земле есть дело, связанное с тем, о чем мы с тобой говорили в последний раз, когда ты заглянул ко мне попрощаться перед отлетом». Сжимая письмо в руке, я закрыл глаза и представил себе Торндайка такого, каким я видел его в последний раз. Мы были в захламленной комнате, которую он именовал кабинетом. Книжные полки до потолка, невзрачного вида мебель. В камине, перед которым на коврике клубком свернулся пес, горел огонь. Неподалеку возлежала на своей подушечке кошка. Сидя на пуфике, Торндайк перекатывал в ладонях стакан с бренди. «Флетч», — сказал он, — «я уверен, что моя теория верна. Те мои коллеги, которые считают анахрониан галактическими торговцами, серьезно заблуждаются. Они наблюдатели, разведчики, если хочешь. И это вовсе не безумное предположение. Допустим, что существует некая великая цивилизация, которая уже проторила дорогу к звездам. Допустим, что они обнаружили планету, на которой ожидается всплеск интеллектуальной культуры. Они посылают туда наблюдателя с заданием сообщать обо всем, что может представлять маломальский интерес. Как тебе известно, двух одинаковых культур не бывает. Возьми, к примеру, колонии, основанные покинувшими Землю людьми. Потребовалось совсем немного времени, чтобы выявились значительные отличия. И что уж говорить о тех мирах, культуры которых по сути своей являются чуждыми человечеству. Разумные существа двух разных видов никогда не повторяют друг друга в развитии. Они могут добиться одинаковых или похожих результатов, но воспользуются ими по-разному, и у каждого вида со временем проявится какая-нибудь отличительная особенность. Таков путь развития любой галактической цивилизации, малой или великой. Поэтому многие остаются незамеченным или пропускаются. Раз так, даже великим цивилизациям стоило бы заняться изучением достижений других культур, достижений, которые они сами упустили из виду. Быть может, полезным окажется лишь одно из десятка этих достижений, но что если именно оно откроет новые горизонты познания? Предположим, любопытство ради, что до колеса додумались только на Земле. Все великие цивилизации прошли мимо колеса, сделав упор на иной принцип движения. Но так ли невероятно, что, узнав о колесе, они заинтересуются им? Ведь колесо – штука весьма и весьма полезная. Я открыл глаза. Письмо по-прежнему было зажато у меня в руке. Мы приближались к ангару. Звездолет одиноко возвышался над посадочной площадкой. Никаких автомобилей рядом не было. Должно быть, разгрузка закончилась. «Если верить Терни, вы собираетесь присоединиться к нам», — сказал я Синтии Лансинг. «Не уверен, стоит ли. Мы будем жить походной жизнью». «Ну и что? Походная жизнь меня не пугает». Я покачал головой. «Послушайте», — заявила она, — «я отдала все, что имела, чтобы встретиться с вами. Я кое-как наскребла денег на билет на звездолет для паломников». «Да», — Терни упомянула о какой-то субсидии. «Мне не хватало на билет», — призналась она, — «поэтому пришлось воспользоваться любезностью Торндайка. Поджидая вас, я сняла номер в гостинице для паломников, что тоже обошлось в кругленькую сумму. Короче говоря, денег осталось, кот наплакал». «Плохо», — сказал я. «Но вы, похоже, знали, на что шли. Не думали же вы, в самом деле?» «Думала», — перебила она. «Мы с вами, два сапога пара. То есть, когда вы закончите свою композицию, вам ни на что будет возвращаться на Алдин, правильно?» «Правильно», — согласился я, но если композиция, денег нет, пробормотала она, и у матери земли вы не в фаворе. Ну да, однако я не понимаю, при чем тут вы? Ну так вы слушайте меня, наверное, вы посмеетесь. Она замолчала и посмотрела на меня, улыбка сошла с ее лица. Черт возьми, воскликнула она, вы что, в рот воды набрали? Помогите же мне, спросите меня, что я хочу вам рассказать. Ладно, что вы хотите мне рассказать? Я знаю, где лежит клад. Святое небо. Какой клад? Анахронианский. Тарни убежден, что анахрониане побывали на земле, сказал я. Он просил меня поискать следы их пребывания. Судя по его словам, игра не стоит свеч. Археологи сомневаются, существовал ли такой народ вообще. Планету их обнаружить не удалось. Всего и доказательств, что фрагменты надписей, найденные в нескольких мирах, отсюда заключили, что некогда представители этой таинственной расы жили на многих планетах. Большинство археологов считает их торговцами. По мнению Тарни, они были наблюдателями, а может быть, не теми и не другими. Он мог рассуждать о них часами, однако ни о каком кладе не упоминал. Но клад, тем не менее, существует, возразила она. Его перевезли из Греции в Америку в дни решающей войны. Я узнала про него, а профессор Торндайк. Давайте разберемся, остановил я ее. Если Тарни прав, они прилетали сюда не за сокровищами. Они наблюдали, собирали данные. Разумеется, согласилась она. Наблюдатель должен был быть профессионалом, не правда ли? Историком, даже больше, чем просто историком. Он мог оценить культурное значение известных артефактов, скажем, церемониального ручного топора доисторической эпохи, греческой вазы, египетских украшений. Сунув письмо в карман куртки, я выбрался из машины. «Пора заниматься делом», — объявил я. «Надо выпустить Элмера и распаковать Бронко. Вы берете меня с собой. Посмотрим. Интересно, как я могу ее не взять? У нее рекомендация от Тарни. Она кое-что знает об анахронианах, да и клады на дороге не валяются. И потом, она окончательно разорится, если останется в гостинице для паломников, а другого жилья тут нет. Вообще-то, мне она ни к чему. Наверняка будет мешаться под ногами. Я вовсе не охотник за кладами. Я прилетел на землю, чтобы сочинить композицию. Я надеялся уловить очарование земли, той земли, которая избежала пока щупалец кладбища. На кой мне сдались анахронианские сокровища? Мы с Тарни ни о чем подобном не договаривались. Я направился к раскрытой двери ангара. Синтия шагала за мной по пятам. Внутри ангара было темно, и я остановился, давая глазам привыкнуть к темноте. Что-то шевельнулось во мраке, и я различил троих мужчин. Судя по одежде, это были рабочие. «Тут должны быть мои ящики», — сказал я. Ящиков в ангаре было много, поскольку сюда свезли весь груз звездолета. «Вон они, мистер Карсон», — ответил один из рабочих, махнув рукой. Присмотревшись, я разглядел большой ящик, в котором томился Элмер, и четыре ящика поменьше, в них помещался разобранный Бронко. «Спасибо, что поставили их в сторону», — поблагодарил я. «Я, правда», — просил капитана, «но надо бы уладить один вопросик, мистер Карсон», — сказал тот же рабочий. «Как насчет транспортировки и хранения?» «В смысле? Что-то я вас не пойму. В смысле оплаты? Мои ребята работают не за просто так. Вы бригадир, точно. Фамилия Рейли. И сколько с меня?» Рейли залез в задний карман комбинезона и вытащил листок бумаги. Он внимательно просмотрел его, как будто проверяя правильность подсчетов. «Получается 427 кредиток», — сказал он, «но, пожалуй, хватит и 400. Вы, наверное, ошиблись», — проговорил я, стараясь сдержать гнев. «Вы всего-то и сделали, что сгрузили ящики с корабля и доставили их сюда, охранятся они здесь не больше часа». Рейли печально покачал головой. «Извините, но у нас такие расценки. Если вы не заплатите, мы не выдадим вам груз. Никуда не денешься, правило». «Что за чушь?» — воскликнул я. «Ну и шуточки у вас, мистер», — сказал бригадир, а шутить никто и не собирался. 400 кредиток у меня не было, да если бы и были, я бы все равно не стал их выкладывать. Однако с бригадиром и двумя дюжими грузчиками мне явно было не справиться. «Разберемся», — пробормотал я, пытаясь сохранить лицо и не имея ни малейшего представления о том, как мне быть. Они приперли меня к стенке, вернее, не они, а Максуэлл Питер Белл. «Так что давайте-ка, мистер», — заключил Рейли, гоните монету. Конечно, можно было бы потребовать разъяснений от Белла, но он наверняка именно на это и рассчитывал. Он ожидал, что я приду к нему, и если я покаюсь, приму предложенные деньги и соглашусь работать на кладбище, то все моментально будет улажено. Однако ничего подобного я делать не собирался. За моей спиной раздался голос Синтии. «Флетчер, они вот-вот кинутся на вас». Повернув голову, я увидел в дверном проеме новые фигуры в комбинезонах. «Ничуть не бывало», — возразил Рейли. «Хотя вашего приятеля надо бы проучить. В другой раз поостережется указывать землянам, что им делать». Внезапно послышался слабый, приглушенный звук. Похоже, из всех присутствующих один лишь я понял, что он назначал, это заскрежетал выдираемый из дерева гвоздь. Рейли и его подручные обернулись. «А ну, Элмер!» – завопил я. «Задай им жару!» Большой ящик словно взорвался. Верхняя крышка разлетелась в щепы, и из ящика, выпрямляясь во весь рост, поднялся Элмер. Он перемахнул через борт и, надо отметить, вышло у него это довольно грациозно. «Что случилось, Флетч? Разберись с ними, Элмер!» – приказал я. «Но не убивай, а так, изувечь немножко». Робот сделал шаг вперед. Рейли с грузчиками отшатнулись. «Я их не трону», — пообещал Элмер. «Просто выгоню, и все». «А кто это с тобой, Флетч?» «Синтия», — ответил я. «Она составит нам компанию». «Правда?» — спросила Синтия. «Эй, Карсон», — крикнул Рейли, — «не стоит нам угрожать. Марш отсюда», — бросил Элмер, делая шаг по направлению к нему и отводя руку для замаха. Грузчики мигом выскочили за дверь. «Ну нет!» – воскликнул Элмер и рванулся следом. Дверь уже готова была захлопнуться, но он просунул руку в щель, напрягся, и дверь снова оказалась открытой. Потом он ударил в нее плечом. Дверь сорвалась с петель. «Так-то лучше!» – проговорил Элмер. «Теперь дверь не закроется. Они ведь хотели нас тут запереть. Будь добр, Флетч, объясни, что происходит. Мы пришлись не по нраву Максуэллу Питеру Беллу», – сказал я. «Давай займемся Бронко. Чем скорее мы отсюда уберемся. Мне нужно добраться до машины», — проговорила Синтия. «Там припасы и моя одежда». «Припасы?» — переспросил я. «Еда и кое-что другое, что может нам пригодиться. Вы же прилетели налегке, правильно? Вот, кстати, одна из причин, почему я истратила столько денег». «Идите к машине», — сказал Элмер, «а я постою на страже. Они не посмеют к вам привязаться. Вы все предусмотрели», заметил я. «Значит, вы были уверены». Но Синтия, не дослушав, выбежала из ангара. Запрыгнув в машину, она запустила двигатель и загнала автомобиль внутрь. Рейли и его людей нигде не было видно. Элмер подошел к куче ящиков и постучал по самому маленькому из них. «Бронко!» — позвал он. «Ты тут?» «Да», — ответил глухой голос. «Это ты, Элмер. Мы долетели до земли. Я и не знала, что Бронко может разговаривать и чувствовать», — сказала Синтия. «Профессор Торндайк меня не предупредил. Он чувствует все, но интеллект у него слабоват», — отозвался Элмер. «Гигантом мыслей его не назовешь. Ты в порядке?» — спросил он у Бронко. «В полном», — откликнулся тот. «Чтобы открыть ящики, нам понадобится лом», — сказал я. «Зачем?» — удивился Элмер и с размаху стукнул кулаком по одному из углов ящика. Дерево хрустнуло, робот просунул в образовавшуюся дыру пальцы и оторвал доску. «Все очень просто», — пробормотал он. «Со мной было хуже. Мне было тесно и ни за что было ухватиться. Но когда я услышал, что творится снаружи...» «А Флетч здесь?» — спросил Бронко. «Флетч у нас парень не промах», — ответил Элмер. «Он тут и уже подцепил себе девчонку». Доски отлетали от ящика одна за другой. «За дело», — сказал Элмер. «И мы с ним принялись за работу. Собрать Бронко играючи было невозможно. В его конструкции было неимоверное количество деталей, каждую из которых надлежало так подогнать к соседней, чтобы зазор между ними был минимальным. Но мы возились с Бронко на протяжении 2 лет и потому знали его как облупленного. На первых порах мы пользовались инструкцией, но теперь необходимость в ней отпала. Мы выкинули инструкцию, когда она совершенно истрепалась, а Бронко, собранный по винтику заново, превратился в аппарат, который ничем не напоминал модель, описанную в инструкции. Мы знали Бронко наизусть. Мы могли настраивать его с завязанными глазами. Никаких лишних движений, никаких затруднений. Действуя как 2 автомата, мы с Элмером собрали Бронко за час. В собранном виде он являл собой нелепое и потешное зрелище. У него было 8 суставчатых ног, которые были способны изгибаться практически под любым углом и придавали ему насекомоподобный вид. На ногах, для удобства захвата, имелись мощные когти. Бронко мог передвигаться по любой местности. Он мог чуть ли не залезать на отвесные стены. Его бочкообразный, увенчанный седлом корпус хорошо защищал хрупкие приборы внутри. На спине Бронко располагался ряд колец, за которые можно было закрепить груз. Еще у него был выдвижной хвост, в котором насчитывалось до сотни различных датчиков. Голову его венчало причудливое сенсорное устройство. «Ладно», — сказал он, — «когда отправляемся?» Синтия выгружала из автомобиля припасы. «Туристское снаряжение», — бормотала она. «Пищевые концентраты, одеяло, дождевики и тому подобное. Ничего лишнего. На лишнее у меня не было денег». Элмер принялся навьючивать Бронко. «Как, усидите на нем?» — спросил я Синтию, показывая на Бронко. «Конечно. А вы? Он поедет на мне», — ответил Элмер. «Ну нет», — возразил я. «Не будь дураком», — оборвал меня Элмер. «А если нам придется улепетывать? Вдруг они нас поджидают?» Синтия подошла к двери и выглянула наружу. «Никого не видно», — сказала она. «Куда направляемся?» — поинтересовался Элмер. «Как быстрее всего выбраться с кладбища?» «По дороге на запад», — сказала Синтия. «Мимо административного корпуса. Кладбище заканчивается миль через 25. Закончив утрамбовывать груз на спине Бронко, Элмер огляделся. «По-моему, все», — сказал он, — «забирайтесь». Он подсадил Синтию на Бронко. «Держитесь крепче», — предостерег он, — «а то в два счета вылетите из седла. Бронко у нас такой». «Ладно», — пообещала она. В глазах ее мелькнул испуг. «Теперь ты», — Элмер повернулся ко мне. «Я хотел было запротестовать, но передумал, поняв, что слушать меня не станут. И потом, оседлать Элмера было весьма толковой идеей. Он бегает раз в 10 быстрее моего. Его длинные металлические ноги буквально пожирают расстояние. Он поднял меня и усадил себе на плечи. «Держись за мою голову», — сказал он, — «а я возьму тебя за ноги. Не бойся, не упадешь». Я грустно кивнул, чувствуя себя выставленным на всеобщее посмешище. Бежать нам не пришлось. Если не считать одинокой фигуры путника вдалеке, на глаза нам никто не попался. Однако за нами следили. Я всей кожей ощущал обращенные на нас взгляды. Синтия среди тюков и ящиков на спине у насекомоподобного Бронко и я, вознесенный над землей на могучих плечах Элмера, должно быть, вид у нас был еще тот. Мы продвигались не спеша, но и даром времени тоже не теряли. Бронко с Элмером были хорошими ходоками. Даже когда они шли обычным шагом, человек с трудом мог поспеть за ними. Мы выбрались на дорогу, миновали административный корпус, и вскоре перед нами во всей своей красе раскинулось кладбище. Дорога была пустынной, а пейзаж – мирным. Изредка мелькали вдали укрывшиеся в распадках деревеньки, устремленный в небо шпиль церкви да яркие пятна крыш. Наверное, в этих деревеньках живут те, кто работает на кладбище. Раскачиваясь и подпрыгивая в лад размашистой походки Элмера, я глядел по сторонам, и мне показалось, что кладбище, при всей его хваленой живописности, на самом деле гнетущее и зловещее место. В его ухоженности таилось однообразие. Над ним витал дух смерти и бесповоротности. Раньше мне беспокоиться было некогда, а теперь я ощутил нарастающую тревогу. Сильнее всего меня беспокоило то, что кладбище, как ни странно, по сути не попыталось остановить нас. Хотя, поправил я себя, не выберись Элмер из ящика, Рейли с подручными навил бы из меня веревок. Но все равно складывалось такое впечатление, что Белл сознательно дал нам уйти, зная, что в любой момент сможет нас отыскать. Да, насчет Максуэлла Питера Белла иллюзий я не питал. Попробуют ли они задержать нас? Пока что не похоже. Вполне возможно, что Беллу с кладбищем давным-давно не до нас. Они махнули на нас рукой, и мы можем отправляться, куда захотим. Ведь куда бы мы ни пошли, и что бы мы ни сделали, нам не покинуть землю без содействия кладбища. Ну, подумалось мне, и натворил же я дел. Самоуверенно посмеявшись над напыщенностью Белла, я лишил себя возможности какого-либо сотрудничества с ним или с кладбищем. Правда, от моего поведения вряд ли что зависело. Я должен был понимать, что на земле без кладбища – никуда. Вся моя затея была изначально обречена на провал. Мне почудилось, что прошло совсем немного времени. Я с головой ушел в свои мысли и не замечал ничего вокруг. Дорога взбежала на холм и оборвалась, а вместе с ней закончилось и кладбище. Моему восхищенному взгляду открылись долина внизу и уходящие вдаль гряды холмов. Местность была лесистой, и листва многих деревьев под лучами полуденного солнца была странного багряного света, оттенка тлеющих угольев. «Осень», — проговорил Элмер. «Я успел забыть, что на земле бывает осень, а там, сзади, все зеленое. Осень», — переспросил я. «Время года», — пояснил Элмер. «В эту пору леса меняют цвет, и как я мог забыть?» Он повернул голову и поглядел на меня в упор. «Если бы я не знал, что роботы не умеют плакать, я бы подумал, что заметил в его глазах слезы. Сколько мы забываем», — проронил он. Глава 5. Это был прекрасный мир, но красота его была зловещей и вызывающей и ничуть не напоминала нежную, почти хрупкую красоту моего родного Алдина. От нее исходило впечатление силы. Она была торжественной и подавляющей, и в ней сплелись воедино изумление и страх. Я сидел на мшистом валуне на берегу журчащего бурого потока и следил за тем, как течение уносит прочь волшебные ало-золотистые лодочки опавших листьев. Если прислушаться, то можно было на фоне клёкота бурой воды различить приглушенный шелест, с каким слетали на землю все новые и новые листья. Но, несмотря на буйство красок, чудилось, что в воздухе разлита печаль былых лет. Я сидел и слушал журчание воды и шелест листвы и поглядывал на деревья. У них были мощные стволы, которые, вероятно, перевидали на своем веку немало, и они словно обещали безопасность, покой и домашний уют. Здесь было все. Цвет, настроение и звук, образ и структура, и ткань, все, что можно постигнуть рассудком. Солнце садилось, над водой и над деревьями повисла сумеречная дымка. Стало прохладно, самое время возвращаться в лагерь. Однако мне не хотелось уходить. У меня возникло странное ощущение, что таких вот мест нельзя увидеть дважды. Уйдя и вернувшись, я обнаружу, что все переменилось, и сколько бы я ни уходил и не возвращался, чувство ни за что не повторится, что-то прибавится, что-то исчезнет, но воссоздать этот восхитительный момент в точности не удастся никому и никогда. За моей спиной послышались шаги. Обернувшись, я увидел Элмера. Молча он подошел ко мне и опустился на корточки. Говорить было нечего и незачем. Я припомнил, сколько раз бывало так, когда мы сидели с Элмером вдвоем, понимая друг друга без слов. Сумерки сгущались, издалека донеслось чье-то уханье, а следом, приглушенный расстоянием лай, в темноте неумолчно журчала речка. «Я развел костер», — сказал наконец Элмер. «Я развел бы его, даже если бы нам не нужно было готовить еду. Земля просит огня, они неразделимы». Благодаря огню человек перестал быть дикарем и потому постоянно поддерживал его в очаге. «Запомнилось?» — спросил я. Он покачал головой. «Нет, не запомнилось. Что-то подсказывает мне, что все было именно так, хотя я не помню ни деревьев, ни речушек вроде этой. Но стоит мне увидеть дерево, листва которого пламенеет в свете осеннего солнца, как я представляю себе рощу таких деревьев. Стоит мне приблизиться к речке, вода в которой побурела от грязи, и я вижу ее чистой и светлой. От вновь раздавшегося в сумерках лая у меня по коже побежали мурашки. Собаки, — проговорил Элмер, — верно, кого-нибудь гонит. Или волки. Ты был здесь в дни решающей войны, — сказал я, — тогда все было иначе, правда. Да, — подтвердил Элмер. Земля умирала, но иногда попадались места, где притаилась жизнь. Лощины, куда не проникли ни отрава, ни радиация, укромные местечки, которые оказались лишь вскользь затронутыми ударной волной. Они сохранили первоначальное обличье земли. Люди в большинстве своем жили под землей, а я работал на поверхности. Я строил боевую машину, вероятно, последнюю из их числа. Если бы не назначение этой машины, ее можно было бы назвать изумительным творением. Внешне она ничем не отличалась от других боевых машин, однако ее наделили интеллектом. Ее искусственный мозг находился в контакте с сознанием нескольких людей. Их имен я не знал. Кому-то они, без сомнения, были известны, но не мне. Понимаешь, войну можно было вести только так, устранив человека с поля боя. За людей сражались машины, их слуги и помощники. Я часто задавался вопросом, почему они не бросят это дело, ведь все, из-за чего стоило бы сражаться, было давным-давно уничтожено. Оборвав рассказ, он поднялся. «Пошли в лагерь», — сказал он. «Ты, должно быть, голоден, как и молодая леди. Извини, конечно, Флетч, но я никак не пойму, чего ради она за нами увязалась. Хочет отыскать клад. Какой еще клад? По правде говоря, не знаю. Ей некогда было объясниться. С того места, где мы стояли, пламя костра было видно очень хорошо. Мы двинулись на огонь. Синтия, стоя на коленях, держала над углями котелок и помешивала ложкой его содержимое. «Надеюсь, похлебка из тушенки получилась», — сказала она. «Вам вовсе не надо было этим заниматься», — проговорил Элмер, слегка, как мне показалось, обиженный. «Когда требуется, я прекрасно готовлю». «Я тоже», — парировала Синтия. «Завтра», — заявил Элмер, — «я раздобуду вам мясо. Мне уже попадались на глаза белки и пара кроликов. А с чем ты собираешься охотиться?» — спросил я. «Мы же не захватили с собой ружей. Можно сделать лук», — предложила Синтия. «Не нужно мне ни ружья, ни лука», — отмахнулся Элмер. «Обойдусь камнями. Вот наберу голышей. Кто же охотится с голышами?» — удивилась Синтия. «Все равно, что палить из пушки по воробьям. Я робот», — возразил Элмер. «Поэтому ни человеческие мышцы, ни человеческий глазомер, пускай он и чудо природы. Где Бронко?» — перебил я. Элмер ткнул пальцем во мрак. «Он в трансе. Чтобы рассмотреть Бронко, мне понадобилось обойти костер. Дело обстояло именно так, как сказал Элмер. Бронко стоял, накренившись на один бок и выставив все свои сенсоры. Он впитывал в себя окружающее. Лучшего композитора еще не было», — заметил Элмер с гордостью. «Чувствителен до невозможности». Синтия положила похлебку в две тарелки и протянула одну мне. «Горячее, не обожгитесь», — предупредила она. Я сел рядом с девушкой, зачерпнул из тарелки и с опаской поднес ложку ко рту. Похлебка оказалась довольно вкусной, но жутко горячей, так что перед тем, как отправить ложку в рот, мне приходилось всякий раз на нее дуть. Снова послышался лай, теперь значительно ближе. «Точно собаки», — сказал Элмер. «Гонит дичь, наверное, и люди с ними. Может, дикая стая», — предположил я. Синтия покачала головой. «Нет, живя в гостинице, я кое-что узнала. Тут, как выражаются на кладбище, в захолустье, есть люди. О них мало что известно, вернее, их существование предпочитают обходить молчанием, как будто они и не люди вовсе. В общем, обычное отношение кладбища и паломников. Насколько я понимаю, Флетчер, вы испытали подобное отношение на себе во время разговора с Максуэллом Питером Беллом. Кстати, вы так и не сказали мне, что у вас с ним произошло. Он попытался завербовать меня. Я был настолько нелюбезен, что отшил его. Я знаю, что должен был вести себя повежливее, но он меня достал. Вы бы ничего не выгадали, заметила Синтия. Кладбище не привыкло к отказам, даже к вежливым. Чего тебя к нему понесло? Осведомился Элмер. Так принято, ответил я. Капитан просветил меня насчет здешних обычаев. Визит вежливости, словно белый король или премьер-министр или какой-нибудь удельный князь. А раболепствовать я не умею. Поймите меня правильно, сказал Элмер, обращаясь к Синтии. Я ничуть не против вашего присутствия в нашей компании. Но каким образом вы оказались замешаны в это дело? Синтия поглядела на меня. Разве Флетчер тебе не сказал? Он упомянул про какой-то клад. Пожалуй, проговорила Синтия, будет лучше, если я расскажу все с самого начала. Я не хочу, чтобы вы считали меня искательницей приключений. В этом есть что-то не то. Вы согласны меня выслушать? Почему бы и нет? Вопросом на вопрос ответил Элмер. Синтия помолчала, прежде чем продолжить. Чувствовалось, что она собирается с мыслями, так сказать, настраивается, словно ей предстоит решать трудную задачу, и она намерена с честью выйти из положения. «Я родилась на Алдине», — начала она. «Мои предки входили в число первых колонистов. История семейства, легендарная история, поскольку она не задокументирована, восходит к моменту их прибытия на Алдин. Однако вы не отыщете имени Лансингов в перечне первых семейств, с большой буквы. Первые семейства – это те, кому удалось разбогатеть, а мы не разбогатели. Я не знаю, что тому причиной неумение ли вести дела, леность, отсутствие амбиций или простое невезение, но мои предки были беднее церковных мышей. В сельской местности, правда, есть местечко под названием Лансингова глушь. Вот единственный след, оставленный моим семейством в истории Алдина. Мои родичи были фермерами, лавочниками, рабочими, совершенно не интересовались политикой и не породили ни одной гениальной личности. Они довольствовались малым, выполняли свою работу, а вечера проводили, сидя на крылечке, попивая пиво и болтая с соседями или любуясь в одиночестве знаменитыми алдинскими закатами. Они были обычными людьми. Некоторые, мне кажется, таких было много, с годами покидали планету и отправлялись в космос на поиски счастья, которое, по-моему, никому из них так и не улыбнулось. Ведь если бы случилось иначе, оставшиеся на Алдине Лансинги непременно узнали бы об этом. Однако в семейных преданиях ни о чем подобном не сообщается. Я думаю, те, кто остался, попросту не испытывали тяги к перемене мест. Не то, чтобы их что-то удерживало, но сам по себе Алдин – прелестная планета. Да, согласился я. Я прилетел туда поступать в университет, да так и застрял. До сих пор у меня не хватало решимости покинуть его. «Откуда вы прилетели, Флетчер?» «С гремучей змеей», — ответил я. «Слышали?» Она покачала головой. «Считайте, что вам повезло», — заключил я. «Не спрашивайте, почему и, пожалуйста, продолжайте. Расскажу немного о себе», — сказала она. «Мне всегда хотелось чего-то добиться в жизни. Наверное, о том же мечтало не одно поколение лансингов, но мечты их оказались бесплодными. Быть может, и я не избегну общей участи». Ведь на лансингов ныне никто не ставит. Я была совсем маленькой, когда умер мой отец. Принадлежавшая ему ферма давала приличный доход. То есть после необходимых расходов у нас еще оставалась на руках энная сумма. Мать, к которой перешло владение фермой, сумела набрать денег и отправить меня в университет. Я интересовалась историей. В мечтах я видела себя профессором истории, который проводит глубокие исследования и выдвигает ошеломительные гипотезы. Училась я хорошо, ибо отступать мне было некуда. Я посвящала учебе все свое время и потому пропустила многое другое из того, что может дать человеку университет. Теперь я это понимаю, но, тем не менее, не жалею. Ничто не могло оторвать меня от занятий историей. Я буквально упивалась ею. По ночам, лежа в постели, я воображала, будто у меня есть машина времени, и путешествовала на ней в далекое прошлое. Я воображала, что лежу не в кровати, а в машине времени, и что снаружи моего аппарата происходят события, которые вошли в историю человечества, что там живут, дышат и двигаются люди, о которых я читала. Когда настало время выбора какой-то узкой специализации, я обнаружила, что меня неудержимо влечет к себе древняя Земля. Мой консультант отговаривал меня от этой темы. Он говорил, что тема слишком узкая, а исходного материала крайне мало. Я знала, что он прав, и старалась переубедить себя, но безуспешно. Я была одержима землей. Моя одержимость, я уверена, частично объяснялась любовью к прошлому, стремлением отыскать начало начал. Ферма моего отца, как утверждали легенды, находилась всего лишь в нескольких милях от того места, где высадились на Алдин первые лансинги. В неглубоком скалистом ущелье, там, где оно выходило в некогда плодородную долину, стоял старый каменный дом, вернее, то, что от него осталось, незначительные колебания почвы, которые сказываются только по истечении долгого времени, разрушили его. Никаких преданий о привидениях, которые бы его населяли, я не слышала. Он был слишком старым даже для того, чтобы в нем обитали привидения. Он просто стоял, где стоял, превратившись со временем в неотъемлемую часть пейзажа. Его не замечали. Он был слишком старым и неприметным, чтобы люди обращали на него внимание, хотя, как я обнаружила, заглянув туда однажды, в нем поселилось множество диких зверушек. Почва, на которой он стоял, была истощенной и никому не нужной, так что он счастливо избежал доли других старинных домов. Его не снесли и не сравняли с землей. Местность эта, погубленная веками хищнического землепользования, ни на что не годилась, и люди редко показывались там. Если верить одной, весьма, кстати сказать, неправдоподобной легенде, когда-то в том доме жили первые лансинги. Я зашла в него, как мне кажется, потому, что от него исходил дух былого. Мне было все равно, чей он, лансингов или нет, меня привлекала его древность. Я не предполагала что-либо в нем найти. Я забрела туда из праздного любопытства, чтобы не пропал впустую выходной. Разумеется, мне было известно о его существовании, но я, как и все остальные, относилась к нему совершенно равнодушно. Многие люди воспринимали его как деталь ландшафта, словно он ничем не отличался от дерева или от валуна. В нем не было ничего примечательного. Наверное, если бы не мое все возраставшее стремление познать прошлое, я бы никогда не заглянула в него. Вам не трудно следить за моим лепетом.